Взрыв, подобно живому существу, с размаху ударил Алларда Кинга и швырнул его на пол библиотеки, где он некоторое время оставался лежать, жадно раскрыв рот. Ударная волна прошила здание библиотеки так, словно пол сам подпрыгнул вверх и с силой послал Кинга в нокдаун. Несколько секунд он слышал только звон в собственных ушах. Потом сквозь звон постепенно начал пробиваться какой-то шум. Он становился все громче. Все покрывающий мощный рев, десятикратно увеличенной акустикой пещеры. Покачнувшись, Кинг поднялся на ноги. Невероятно, но компьютер по-прежнему работал. Теперь на экране было обозначено 90-процентное заполнение, или это ему просто чудится? Инженеры Звездной Лиги, по всей видимости, знали, что их строение находится в сейсмоопасной зоне. И соответствующим образом позаботились об электронике. Шум усилился. Еще не оправившись от потрясения, Кинг шагнул к двери, она широко открылась от взрыва, герб слетел с нее. В глаза неожиданно ударил свет. Стена была открыта. Инженеры полковника Лангсдорфа размещали взрывчатку в надежде опрокинуть всю стену. Но камень весом 10 миллионов тонн оказался им не под силу. По крайней мере, за такое короткое время. Теперь свет проникал через зияющую с северной стороны стены дыру. Древний гранит, из которого состояла стена, не обрушился, а просто раскололся вдоль старого невидимого шва. Около четверти стены обвалилось. И теперь кусок лежал громадной кучей черно-серых каменных обломков. Проникавший в помещение луч света резко выделялся в пляшущих пылинках каменной пыли, которую поднял взрыв. Взрывная волна для Дженниса и ее солдат была довольно сильной. Но они взяли себя в руки и приготовились к атаке. Легионеры залегли прямо за лужицей пыльного света, образовав полукруг и направили орудие в сторону пролома. Ревущим шумом сопровождалась начавшаяся в пещере перестрелка. Одетые в броню и до зубов вооруженные, марикские пехотинцы просачивались через дыру в стене и пробирались по обрушившимся камням. Ружейные заряды прошили броню, плоть и гранитную стену, не задерживаясь на своем пути. Они взрывались, как миниатюрные всесокрушающие солнца. Из темноты раздались автоматные очереди. Пули свистели между одетыми в броню пехотинцами, иногда превращая их в окровавленные неподвижные тела. Нападавшие ответили. Из мрака вырвался пулеметный огонь. Молодой наемник вскрикнул. Невидимая рука приподняла его над полом пещеры и швырнула обратно, где он остался лежать, истекая кровью. Кинг метнулся назад, в библиотеку. Компьютер показывал уже 96%. «Давай, давай же!» Он не знал, что произойдет, если остановить машину и отсоединить запоминающее устройство. Может, ничего и не случится. А может, его попытка приведет к потере всего уже записанного. Глядя на экран, он схватился за край стола. Заполнивший комнату глухой двукратный звон заставил Теха поднять голову. Высоко в стенах библиотеки под самым потолком были просверлены две маленькие дырки. Они находились одна напротив другой. К раздавшимся снаружи пулеметным очередям добавились чьи-то долгие пронзительные крики. Кинг прильнул к телу компьютера, жадно наблюдая за процессом копирования данных. Минуты ползли так медленно. Осталось еще 3 заколдованных процента. Скорее! Послышался новый звук. Он перекрыл вопли, перекрыл даже стук пулемета. Это был низкий оглушительный гром. Словно какой-то великан мерно колотил по камням, чтобы его пустили внутрь. Кинг снова выглянул в дверь библиотеки. Его глаза округлились. Отверстие в гранитной стене стало шире, и что-то большое протискивалось в него, заслоняя собой свет. Коротко прогудел компьютер. Аллард поспешил обратно к столу. Дискета тихо выползла из углубления в панели. Кинг схватил ее и вытащил совсем. Надпись на экране гласила: «Копирование данных закончено. Повторить?» «Нет, спасибо», – проорал в машине Кинг, хотя и знал, что компьютер его не слышит. «Корабельный компьютер сможет, если понадобится, сделать дополнительные копии. Одна копия есть. Прижимая сокровище к груди, Кинг выбежал из библиотеки. От стены по-прежнему исходил громыхающий гул. Кингу пришлось закрыть рукой лицо, защищая его от летящих каменных осколков. Дыра в стене продолжала расширяться. Сочившийся из отверстия свет вновь загородило нечто большое. Оно пыталось протиснуться в увеличившееся отверстие. На секунду Кингу показалось, что какое-то гигантское первобытное чудовище, похожее на насекомое, явилось в эту пещеру за добычей. Затем насекомое повернулось к свету. Кинг узнал монстра сразу же, как только показался установленный на его плече мощный прожектор, заливший светом внутреннюю поверхность пещеры. Стрелец шагнул в пещеру. Грейсон оглядел разбежавшихся по равнине на другом берегу реки вермильон марикских боевых роботов. Силы оказались не столь неравными, как он того опасался вначале, но дела обстояли достаточно плохо. Всего он насчитал во вражеской линии 16 боевых роботов. Это означало, что как минимум 4 из них были слишком серьезно повреждены в предыдущих битвах, чтобы принять участие в этом сражении. Например, тому стрельцу у вермильона несладко пришлось, прежде чем он наконец решил отступить через дымящуюся реку обратно. Один из роботов, головорез, оставался позади остальных. «Это наверняка полковник Лангсдорф», — решил Грейсон. Он разглядел рядом с дальним роботом группу глайдеров. «Кто это? Помощники Лангсдорфа? Рошан? Гард?» Они приближались. Как долго продержатся 12 роботов Легиона против 16 машин противника? Вопрос повис без ответа. Фактически он не имел никакого смысла, поскольку голые цифры не давали реальной картины настоящей мощи двух противников. Более правильный вывод можно было сделать, сравнив суммарный вес обоих войск. Воспользовавшись компьютером мародера, Грейсон давно уже подсчитал общий вес боевых роботов противника. У него получилось 795 тонн. Общий вес его собственного войска составлял 649 тонн. Сносно. Это давало полковнику Лангсдорфу преимущество перед Карлайлом всего лишь 16 к 13. Но даже такое сравнение не всегда позволяло определить, у кого же больше шансов на победу. Существовала концепция, известная среди воинов, под аббревиатурой ГБП, что означало группировку боевых потерь. Концепция имела в своей основе тот факт, что в бою роботы одного подразделения достигают критических уровней повреждения примерно в одно и то же время. Например, рота, состоящая из дюжины машин, может вести перестрелку вечно, в военных терминах около 3-4 минут. И за это время никто из них не окажется серьезно покалеченным. Затем, спустя несколько минут после начала битвы, один робот выйдет из игры. Почти сразу же за ним последует еще один, потом еще один или два. В течение 30 секунд половина боевой мощи роты улетучится. Так происходит потому, что даже легкие роботы должны накопить достаточное количество повреждений, чтобы выбыть из строя. То же самое случается обычно сразу с несколькими роботами подразделения. Далее, когда одна из враждующих сторон потеряет несколько машин, враг сможет сконцентрировать больше огневой мощи на меньшем количестве мишеней, тем самым повышая уровень поврежденности среди уцелевших неприятелей. Грейсон как-то раз слышал историю про роту, которая вступила в бой геройски и без потерь сражалась 5 минут. А затем в течение 30 секунд развалилась. Говорили, что в этой роте уцелело всего 3 робота. Обычно командиры подразделений, имеющих в своем составе боевых роботов, знали о ГБП и старались вести тщательный учет повреждений, полученных машинами. Хороший командир всегда понимает, когда битва становится безнадежной, и приказывает отступать до того, как ГБП начнет собирать свою дань. В этой битве ГБП уже работал против Грейсоновского войска, и ничего нельзя было поделать. Два робота подразделения, Маккола и Клея, получили настолько серьезные повреждения, что приняв несколько дополнительных ударов на каждого, должны полностью выйти из строя. Когда это произойдет, 16 к 13 превратятся в нечто вроде 8 к 5. Грейсоновскому мародеру тоже много не понадобится, а враг, несомненно, сконцентрирует свой огонь на вожаке наемников. Как скоро 8 к 5 превратятся в 2 к 1 или в 3 к 1? Да, эти цифры ничем не могли помочь Грейсону. Командир легиона приготовился к смерти. Он знал с абсолютной убежденностью, отвергавшей цифры и расчеты, что если бы его войско даже в 2 раза превосходило силы дома Марика, проигрыша не миновать. Вражеские роботы уже переходили широкую, но мелкую реку Вермильон. Выше по течению завывал глайдер на воздушной подушке. Там же расположились марикские солдаты-наблюдатели. Грейсон понял, что они ожидают повторения трюка с КСТ. Это прекрасно, потому что он и не надеялся, что шутка сработает дважды. Для Грейсона шутки уже кончились. Не осталось ничего, кроме последнего безнадежного усилия. «Дальность 500 метров», — сообщил он. «Орудие на изготовку, приготовиться к атаке». Он гадал, последует ли кто-нибудь его приказу начать атаку. Час назад на последнем совещании объявилось столько ворчунов, столько брошено мрачных взглядов. Грейсон видел перед собой столько вопрошающих, смущенных или просто испуганных лиц. Быть может, это последняя оценка мастерства командира. Узнать, последуют ли бойцы его приказу, который равносилен призыву к самоубийству. Грейсон посмотрел на экраны заднего обзора. Извивающаяся от дверей склада цепочка машин продолжала двигаться, одинокая и уязвимая. В 5 километрах дальше на равнине стояли шаттлы. Люки открыты, идет погрузка. О Кинге до сих пор ничего не известно. Ни намека на белое пламя над горой, оповещающее о том, что Кинг благополучно выполнил свое задание и забрал записывающее устройство с дискетой из библиотеки. Да где же он? К черту боевых роботов Звездной Лиги! Где же Кинг? Боевые роботы противника открыли огонь. Гейзеры взрывов потрясли влажную землю. Над головой возникли длинные неровные дымящиеся траектории снарядов. Грейсон подумал, что будет, если он отдаст приказ, но никто ему не последует. Может быть, тогда Лори останется жива, а он так страстно этого желал? Вряд ли враг будет брать пленников. Полковник Лангсдорф верит, что именно Серый Легион Смерти повинен в Тенданском побоище. Пути назад нет. Серый Легион Смерти прекратит свое существование здесь. Грейсон опять открыл главный командный канал. Вперед! Он прибавил обороты, и израненный мародер рванулся вперед. Толкающие винты вращались в своих футлярах. Из отверстия, которое находилось высоко в правом боку, вылезли и болтались скрученные мотки проводов. Неприятельский огонь прочесывал залитую водой равнину. Он был направлен на Грейсона. И только на него. Кинг завопил и закрыл глаза рукой другой, продолжая сжимать драгоценную ношу. Стрелец открыл огонь из правого лазера. Луч миновал Кинга и ударил в здание библиотеки. Библиотека загорелась, но взрыва не последовало. Стены оплавились и накренились. Сильный жар поглотил их, растворил, и причудливые тени стали гоняться друг за другом по стенам и потолку пещеры. Кинг рванулся вперед, подальше от жара. Битва вокруг него прекратилась. Появление одного единственного стрельца оказалось более чем эффективным средством, чтобы ошеломить воюющих солдат. Противники застыли на месте. Один за другим солдаты поднимались на ноги. Оружие направлялось в пол по мере того, как марикские солдаты начали овладевать ситуацией. Пехотинцам Серого Легиона пришлось сдаться. По следу, проложенному стрельцом, по каменной крошке в пещеру последовали другие. Там были еще солдаты, одетые в серую и пурпурную бронеформу гвардии Марика. Были и адепты Звездной Сети. Шестеро мужчин, облаченных в рясы и капюшоны, осторожно мели своими подолами покрытые обломками пол. А вот появился никто иной, как регент Рошан. Он шествовал важно, хотя и без капюшона. И даже в полутьме пещеры его присутствие повлияло на окружающих почти так же, как глыба 75-тонного стрельца. Хотя Кинг не мог видеть глаз Рошана, стоявшего против света прожектора, он все же почувствовал на себе его взгляд. Подняв руку, регент ткнул костлявым пальцем в Кинга. «Ты получил то, что хотел? Принеси это мне!» «Зачем? Чтобы ты смог это уничтожить?» Неожиданно для себя громко произнес Кинг. Как ни странно, Рошан расхохотался. «Ты, видимо, не осознаешь всей важности того, что находится у тебя в руках, наемник. Дай запись сюда!» Кинг сделал шаг вперед. Ноша неожиданно стала очень тяжелой, и он остановился. «Ты не прав, Рошан. Я понимаю, что знания Звездной Лиги, хранившиеся в течение 3 веков, бесценны. Я представляю Звездную Сеть, сын мой. Данным, которые ты держишь у себя, ничего не грозит, поверь мне. Эти знания могут спасти человечество. Ба! Ты не понимаешь, о чем говоришь, мальчишка. Спасение, либо проклятие. Все зависит от того, в чьи руки попадут эти знания. Отдай эту запись мне. Нет. Солдаты! Если твои солдаты откроют огонь, предупредил Кинг, они могут повредить вот это. Дурак! Неужели ты не понимаешь? Для меня не имеет решающего значения, уцелеет тот цилиндр, который ты держишь в руках, или нет. Если я смогу взять копию для Звездной Сети, прекрасно. Но моя основная цель – уничтожить эту библиотеку. Так же, как и 12 миллионов тенданских жителей? Заткнись! В свете умирающего позади него костра Кинг мельком успел увидеть искаженное дикой злобой лицо Рошана. Тот тяжело дышал, скрюченные пальцы дрожали. Кинг почувствовал, как внезапно зашевелились и зашептались за спиной Рошана адепты Комстара. Но способны ли молодые люди понять, что служение одной, пусть и прекрасной идеи, может идти вразрез с интересами человечества? Он знал, что они техи, такие же, как он сам. Они обучены и дисциплинированы. Кинг не видел под капюшонами их лиц, но подозревая, что все эти люди молоды, а следовательно, привержены идеализму. Или же это служение превратилось в фанатизм, подобный тому, что пожирал стоявшую перед ним одинокую фигуру. Кинг решил рискнуть. Он повысил голос так, чтобы его могли услышать адепты. «А вы не знали? Он вам этого не говорил? Именно регент Рошан спланировал убийство 12 миллионов мирных жителей на Сириусе-5. Молчать! Мы узнали об этом из надежных источников», — продолжал Кинг, будто не слыша. «Ваш регент сделал это, чтобы герцог Гард смог легально отобрать Хельмфастскую крепость у Грейсона Карлайла. И такому человеку вы подчиняетесь?» «Регент», — произнес один из людей в капюшонах. «Ведь то, что он говорит, не может быть правдой». «Дураки! Все вы дураки!» — дико взвизгнул Рошан. Он взобрался на кучу каменных обломков. В свете прожектора стрельца что-то вспыхнуло у него в руке. Маленький, безобидный на вид лазерный пистолет. «Что они могут значить? Куча бесполезных людишек! Они быдло! Все вы быдло!» Лазер палил без остановки. Вскрикнула от боли Дженнис Тейлор, упав навзничь в нескольких метрах от Кинга. Стоявший рядом с ней юный рыжеволосый солдат закричал вместе с ней, но не от боли, а от ярости. Припав к земле, он перекатился влево, а когда встал на ноги, то в его руках оказалось противотанковое ружье. Вырвавшаяся из него очередь приняла скосить марикских солдат. Регент свалился с кургана. Из его ноги текла кровь, пистолет выпал из пальцев. Марикские солдаты спешно попрятались. А разгневанный мальчишка стоял с ружьем в руках и поливал каменное крошево у ног стрельца залпами разрывных снарядов. Кинг уже двинулся с места, но тоже сделал и робот. Когда прозвучали выстрелы, он шагнул вперед. Его рука с орудием тяжело поднялась, целясь в бешено стреляющего рыжего парня. Кинг услышал прерывающийся от боли голос Дженнис. «Ник! Ник! Все в порядке! Я в порядке!» Одной рукой Кинг нащупал дискету с записью. Будучи старшим техом, он обладал присущими водителям роботов познаниями насчет боевых роботов, их устройства и возможностей. Взглянув вверх в свете прожектора стрельца, он смог различить на мостике выпуклость покрытого броней экрана и увидел пучок словно обрубленных трубок справа от стрекозиного лица. Там находились инфракрасный сканер и гироскоп стрельца. Его правая рука опустила вниз цилиндр с записью. С огнеметом наперевес Кинг пробежал 3 шага навстречу маячившему перед ним стрельцу, прицелился и открыл огонь. Белое пламя ударило в мостик робота. «Бегите!» – прокричал Кинг. «Все бегите!» Наемники уже отбегали вглубь пещеры. Марикский солдат поднялся с пола, на который плюхнулся минуту назад, и поднял свое ружье. В пещере вновь отозвалась эхом пулеметная очередь. Наемник открыл ответный огонь. Пули зазвенели по броне робота, задевая гранитную стенку. Рыжеволосый Ник отбросил в сторону ружье, кинувшись на помощь раненой Дженнис Тейлор. К нему присоединился еще один солдат. Они помогли ей встать на ноги. Кинг отшвырнул опустевший огнемет, пригнулся и помчался со всей скоростью, на которую только был способен. Инфракрасный сканер стрельца прояснится через несколько минут, равно как и глаза ослепленного водителя. Через некоторое время 3 наемников уже нырнули в спасительную темноту туннеля. Кинг не думал, что стрелец станет в одиночку гнаться за ними по незнакомому лабиринту. Вслед им загрохотали пулеметные выстрелы. Грейсоновский мародер в одиночку противостоял всей армии полковника Лангсдорфа. Позади застыли или через силу передвигались роботы легионеров. Водители машин наблюдали за происходящим, отупев от усталости. Это нельзя было назвать битвой. Напряжение людей уже перешло за грань. Затем вперед двинулся 2-й робот. Изувеченный макколовский снайпер шагнул вперед. Из зияющей дыры на месте одного из 2-ствольных скорострельных орудий свисали какие-то лохмотья и провода. В следующую секунду зашевелился помятый волкодав Дел Мраклея. Позади него шла Лори. И вот уже вся 2 роботов двинулась вперед. Неровный ряд инвалидов шел на врага возле реки Вермильон. Полковник Лангсдорф стоял возле ступни своего головореза на вершине холма в 1 километре от реки. С ним были лорд Гард и генерал Кляйдер со своими офицерами, спешно прибывшие из Хельмдауна. «Я не верю своим глазам», — заявил Кляйдер. «Этот идиот атакует нашу линию, и это с такими-то калеками». Шедший во главе войска наемников-мародер уже ворвался в строй марикских роботов. На таком расстоянии звуки битвы были плохо различимы. Но люди на холме ясно слышали грохот скорострельного орудия, огонь которого был направлен на головореза капитана Тарлбора. Марикский Беркут с волкодавом открыли по снайперу наемников перекрестный огонь сверкающего белого пламени. Наблюдатели заметили, что робот противника был уже серьезно поврежден. Они поднесли к глазам свои мощные электронные бинокли и следили за разворачивающимися внизу событиями. При этом несколько кляйдеровских помощников принялись делать ставки. Сколько выстрелов еще сможет сделать калека-снайпер до того, как его прикончат? 20. Но он и 30 секунд не продержится. сказал один из них, поглядев на наручный компьютер. «Ты не прав. Волкодав сейчас перенесет огонь на этого мародера. Ага, вот оно! Это даст снайперу передышку. Гляди! Теперь наши ребята наступают. А, снайпер, 14 секунд! За тобой должок!» «Бог ты мой, ты только посмотри, как он горит!» Глядя на них и слушая эти разговоры, полковник Лангсдорф почувствовал, как к горлу подступает ком. «Карлайл, смелый человек и отличный командир», — сказал он, в конце концов вмешиваясь в болтовню генеральских помощников. «Вы забываетесь, полковник Лангсдорф», — произнес Кляйдер. «Этот человек повинен в смерти миллионов людей». «А так ли это, генерал?» «Я удивлен. Я наблюдаю его в сражениях вот уже несколько дней подряд и нахожу поведение полковника Карлайла изобретательным, отважным, смелым и разумным. Право же, трудно себе представить, что этот воин – бешеная собака. Кровавый палач, который, как вы говорите, разрушил город на Сириусе-5». На это Кляйдер с Гартом ничего не ответили. Маккол был повержен. Грейсон видел, как упал его объятый пламенем снайпер. «Маккол, ты там?» – прокричал в микрофон Грейсон. Ответа не последовало. Однако через секунду Грейсон увидел, что аварийный люк снайпера открылся, и оттуда вылезла и спрыгнула на размытую водой землю неуклюжая бородатая фигура. Подошел глайдер Серого Легиона, уворачиваясь от лазеров и огромных металлических ног. Один из членов экипажа затащил оглушенного Маккола на борт. Рядом стоял волкодав Клея, поливая скорострельными снарядами полувыпотрошенного марикского беркута. Викинг Биара сцепился с вражеским викингом. Одновременно подняв тяжелые кулаки, оба монстра опустили их с ужасающим грохотом друг на друга. Удар расщепил плечо и оторвал руку марикского робота. Дымящаяся рука упала прямо в грязь. Позади ощетинившегося мародера Грейсона стоял Беркут Лори, поляв шершня, который все пытался зайти за спину командира Серого Легиона и атаковать его сзади. Пехота с двух сторон непрестанно путалась под ногами громыхающих роботов. Глайдеры подскакивали, чтобы выпустить короткую очередь с близкого расстояния, а затем снова отъезжали, визжа воздушными прокладками. Вдруг Беркут Лори пошатнулся под ударившей его сзади очередью из ракетной установки. Развернув мародера, Грейсон открыл огонь по атаковавшему врагу, израненному Гриффину. Два робота вели перестрелку над упавшим Беркутом, пока заряд более мощного грейсоновского ПИИ не расплавил броню Гриффина, превратив машину противника в громадный факел. «Лори! Со мной полный порядок, Грей! Только броню на спине прожгли! Огонь еще не погас, но мои тушилки с ним уже справляются!» «Вставай, если можешь! Они приближаются!» Лори с трудом подняла своего сильно покалеченного Беркута на ноги. Тем временем Грейсон продолжал сжать на гашетке тяжелых орудий своего робота, стреляя в приближающиеся вражеские машины. Командир Легиона обливался потом. Компьютер мародера предупреждал об угрозе выключения. «Дальше так продолжаться не может», — подумал Грейсон.